Глава шестая. Мы едва успели перекусить, как в дом на Зеленой улице явился доктор Лип. Он выглядел встревоженным, но не стал пугать меня и сразу изложил проблему. «Миледи, сегодня ночью я проводил анатомический сеанс в госпитале». Я вздрогнула и выпрямилась, привыкла встречать неурядицы с прямой спиной. «После сеанса подошли стражники и потребовали вернуть ваше тело. Даже деньги обратно принесли». У меня кровь застыла в жилах, но доктор тут же вскочил и сунул под нос склянку с нюхательной солью. «Спокойно, миледи, все хорошо. Я приказал Крюмсдалю подобрать тела в мертвецкой, и он отлично справился с заданием. Поскольку тела были использованы для анатомического театра, лица пострадали, так что никто не смог бы их опознать. Стражники забрали только ваше тело. Молодым человеком никто не интересовался». Я выдохнула и ломким голосом спросила: «Значит, завтра состоятся похороны графини Верден? Зачем же им понадобилось тело? Я помню, стражник говорил, что нас приказано сбросить в реку». «На похороны собралась приехать ее высочество», — сказал доктор Лип. «Об этом объявили газеты. Граф сообщил, что вы скончались от опасной лихорадки, поэтому тело будет помещено в склеп в закрытом гробу. Но сиятельная особа может потребовать открыть гроб». Я задумалась. Принцесса Амалия может. Она бесстрашна и часто бывает в госпиталях. Знакома со всеми средствами предосторожности и знает о болезнях не меньше лекаря. Но если гроб откроют, как им поможет обезображенное тело? Да еще с изувеченным лицом. «Лицо напудрят и раскрасят», — отмахнулся доктор. «Самое главное, завтра вас официально похоронят, и вы сможете спокойно уехать из столицы». Я задумалась. Уехать. Судя по бумагам, бабушка оставила мне все. Но это на самом деле не такая уж большая сумма. Мне случалось сопровождать ее высочество в путешествиях, и это было непросто. Однако и сидеть в столице опасно. «Доктор», — я покачала головой, — «не уверена, что траурная вуаль меня спасет. Слишком многие знают меня в лицо». «Графиня», — доктор снял свои круглые очки и принялся тщательно протирать их носовым платком. «Вы еще не смотрелись в зеркало? Вы очень изменились». Я застыла, потом перевела взгляд на миссис Брикс. Добрая женщина прикрыла рот передником, но моему строгому взгляду подчинилась и принесла мне зеркало в шкатулке. Я медленно подняла крышку и уставилась на себя. Первым побуждением было нестерпимое желание отбросить зеркало в сторону. Мои глаза, мои яркие зеленые глаза, которые муж называл ведьминскими, и требовала пускать при встрече с его родителями, они стали медово-карими и невыносимо грустными. А волосы, мои прекрасные темные локоны, которые ее высочество называло гешпанскими, они побелели практически полностью. Минута ужаса, сковавшая меня, помогла. Я не сумела опустить зеркало и вынужденно смотрела на себя. Старуха в 23. В застенках я очень похудела. Глаза стали больше, скулы резче. Мой фамильный нос тоже истончился. И вместо приятной во всех отношениях дамы передо мной была злая кукла из уличного театра. «Не стоит так переживать, миледи», — немного смущенно сказал доктор Лип. «Хорошее питание, лечебные травы и покой помогут вернуть былой румянец. Для волос есть отличные краски. Ну, а глаза... Считайте, сами боги помогают вам изменить внешность. Я сглотнула и перевела взгляд на Себастьяна. Я помнила его светлую шевелюру и голубые глаза. Думаю, не я одна. Впрочем, такие волосы легко перекрасить. «Вы правы, доктор», — вздохнула я. «Краска и здоровье поправят дело. Но как быть с бумагами? На заставах столицы спрашивают документы, да и за границу просто так выехать не получится». «За границу не обещаю», — закивал головой, как китайский болванчик-док. «А вот с документами помогу. У меня в Покойницкой скопилось несколько десятков паспортов и подорожных. Знаете ли, немало одиноких людей приезжают в столицу за счастьем и погибают тут. Я принесу вам те, которые позволят вам выбраться из города. А дальше пусть светлые вам помогут». Я покивала. Запас документов лишним не будет. Про бланки, припрятанные бабулей, промолчу. Да и с деньгами нужно быть осторожной. Даже если я уеду, нужно будет содержать этот домик, платить пенсию Бриксам и держать на всякий случай небольшой запас в ближайшем банке. А значит, мне обязательно нужно попасть в особняк графа. Я так погрузилась в свои мысли, что лишь тяжело дышала, когда доктор увел меня в спальню, чтобы провести осмотр и лечение. «Рад вас заверить, ваша светлость», — сказал док, ополаскивая руки. «Кровотечение прошло без последствий. Во всяком случае, никаких критических изменений я не нашел. Вот травы, которые вам нужно пить в течение месяца, а этот сбор — полгода. Диету я передам миссис Брикс. Мазь оставил. Позвольте, я осмотрю еще вашего гостя и откланяюсь». «Пожалуйста, доктор Лип», — попросила я, — «сообщите мне, если мистеру Трэвису понадобится особое лечение или травы. Я должна знать, что с ним все в порядке». «Не беспокойтесь, госпожа графиня. Сообщу сразу»,